Глава 40. Саммер. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я слышу хруст гравия и вижу знакомую машину. Но я успеваю изрядно замерзнуть под моросящим дождем. Но вдоволь наплакаться, а после успокоиться и прочистить мозги. Мне же еще выслушивать от Лиэма. Я же предупреждал тебя, Рид. Ты такая дура, Рид. И все в этом роде. Припарковавшись в неположенном месте, Лиэм выскакивает из автомобиля, даже дверцу не закрыв, и быстро идет ко мне. Его яростный взгляд меня не на шутку пугает. Я делаю несколько шагов назад, но длинные руки успевают схватить меня за предплечье. И в ту же секунду моя щека впечатывается в крепкую мужскую грудь. Я закрываю глаза, и меня тут же окутывает неповторимый запах одежды и тела Лиэма. Мята, едва уловимый табак, парфюм с терпкими нотками. Этот запах теперь навсегда будет ассоциироваться у меня с ним. Мой личный запах безопасности. Слышу, как бешено колотится сердце Лиэма. Почти так же безумно, как и мое. Его руки крепко сжимают мои плечи, словно пытаются защитить от ветра и всего мира. И я начинаю дрожать, растворяясь в нем и в этих ощущениях. Я обнимаю Лиэма так крепко, как только могу, судорожно сжимая тонкую ткань футболки на его спине. «Ну ты и вырядилась», — бормочет Харрис недовольно. «Еще и без лифчика». Я закатываю глаза, но не могу сдержать короткой улыбки. Пусть отчитывает меня сколько хочет, мне уже ничего не страшно. В объятиях Лиэма так тепло и спокойно, что все остальное перестает иметь значение. Даже дождь, быстро переходящий в ливень. «Саммер, что случилось? Как ты, блин, вообще тут оказалась?» спрашивает Лиэм тихо, но я лишь качаю головой в ответ. «Не хочу об этом говорить, не сейчас. Отвези меня домой», — прошу я. Лиэм обхватывает меня за плечи, чуть отстраняет от себя и несколько долгих секунд вглядывается в мое лицо, будто в поисках ответа. Я вижу, как в его глазах плещется еще не утихшая ярость вперемешку с тревогой. Он переводит взгляд на мою шею, и все его напускное спокойствие тут же обращается в пыль. «Вот же сука!» — кричит он, и я прикрываю глаза. «Полагаю, выглядит это ужасно. Что еще он сделал?» «Ничего. Он попытался, но я смогла за себя постоять». «Попытался? Что попытался? Где еще он трогал тебя?» Я чувствую, как напрягается его тело, и жалею, что сказала об этом. «Успокойся, Лиэм. Все же в порядке». «Ни хрена, Саммер. Я прямо сейчас пойду к нему, и мало ему не покажется. Да я, блядь, уничтожу его». «Нет, просто поехали отсюда», — кричу я, начиная терять терпение. «Пожалуйста». Мой голос звучит умоляюще и жалко. Я так устала физически и эмоционально. Спорить с Лиэмом у меня уже нет сил. Харрис облизывает губы, со злостью пинает мусорный бак и рявкает. «Ладно. Садись в машину». Я тут же иду, куда сказано, и распахиваю пассажирскую дверь. «Что с ногой?» «Случайно подвернула». «Это знак тебе свыше, чтобы больше не ездила домой к мудакам». Он помогает мне залезть в салон, захлопывает дверь и садится рядом. Автомобиль с визгом срывается с места и с невероятной скоростью несется в сторону нашего дома. «Куда ты так гонишь? Дорога мокрая, это опасно». «Поздно ты вспомнила об опасности», — орёт Лиэм, и я морщусь. «Опасно было меня не слушать и ехать с Бейкером к нему домой». Он прав. И я отворачиваюсь. Парировать мне нечем. Через несколько секунд Лиэм все же сбавляет скорости и бросает на меня короткий взгляд. Его рука касается моего колена и слегка сжимает. Даже сквозь ткань я чувствую жар его пальцев. Это странным образом меня успокаивает. Я беру его руку в свою и, вздохнув, отворачиваюсь. Прикрыв глаза, разглядываю сквозь запотевшее стекло размытый город и сама не замечаю, как через несколько минут проваливаюсь в дрему. Просыпаюсь я у Лиэма на руках и с удивлением обнаруживаю, что мы уже в лифте, поднимаемся на наш этаж. Я так крепко уснула, что даже не почувствовала, как меня вытаскивают из машины. Мы встречаемся взглядами и не в силах что-либо сказать, я утыкаюсь носом в ямочку над его ключицей и прикрываю глаза. Лиам тут же сжимает меня крепче и вздыхает. Не хочу, чтобы он отпускал меня. Когда лифт останавливается, мое сердце наполняется тоской от предстоящего расставания. Лиам осторожно ставит меня на ноги у самой двери и придерживает за талию, пока я пытаюсь прийти к равновесию. Я еще не до конца проснулась, а сил не осталось совсем. «Спасибо», — говорю я тихо, опуская взгляд. «Ты как?» Он приподнимает мое лицо за подбородок, разглядывает меня с головы до ног, чтобы убедиться, что на мне больше нет никаких отметин. «Нормально». Тут я замечаю два маленьких синяка на запястьях. Лиам тоже их замечает и берет меня за руку. В этой звенящей тишине вокруг я буквально слышу, как сердце в его груди начинает бешено колотиться. «Это ненормально», — говорит он, касаясь синяков. Затем переходит к шее. «Это тоже». Я ничего не отвечаю и отвожу взгляд в сторону. Внутри у меня огромная безмолвная пустота. «Что Элиас вчера сказал про меня?» «Он много чего сказал. Тебе не обязательно это знать». «Обязательно, я хочу знать. Все». Я предупредила его, чтобы он тебя и пальцем не касался. А он сказал, что трахнет тебя сегодня и снимет это на камеру. Для меня. Даже предложил мне спор. «Что за спор?» — выдыхаю я. «Не знаю, дослушивать я не стал и врезал ему. Теперь ты мне веришь?» Я киваю. В горле встает слишком противный ком, который я не в силах проглотить. Элиас врал мне в лицо и мило улыбался вчера и сегодня, а я ничего не поняла. Я абсолютно не умею разбираться в людях. «Крошка». Я вздрагиваю от этого обращения и поднимаю голову. Лиам внимательно смотрит на меня, в его глазах плещется искреннее беспокойство. И мне вдруг нестерпимо хочется плакать. Он обхватывает мое лицо своими большими руками, и я тону в его взгляде. Все мое естество тянется к нему. Каждый волосок, каждая клеточка. Я обнимаю его и закрываю глаза. Лиам крепко сжимает меня в своих объятиях и целует в макушку. Его тело бьет мелкая дрожь. Мое тоже. «Что еще он тебе сделал?» — шепчет Лиам мне в волосы. Я трясу головой, и он отстраняется. «Не нужно его защищать, Саммер». Я не знаю, стоит ли говорить ему обо всем. Лиам ведь опять взбесится и тогда точно его прикончит. «Не выдумывай, скажи правду». Требует он, видя мою нерешительность. «Я все равно узнаю». Я вздыхаю и киваю. Он прав. Такое поведение не должно остаться безнаказанным. После ресторана он предложил мне немного посидеть у него, посмотреть какой-нибудь фильм и... Посмотреть фильм? Тебе что, 15 лет? Как можно было повестись на такой тупой развод? Если будешь перебивать меня, я тебе ни слова больше не скажу. Огрызаюсь я, и он кивает. Продолжай. Мы болтали о всякой ерунде, а потом он... Поцеловал меня. Лиам стискивает челюсти и смотрит на меня с каменным лицом. Что было дальше? Я ответила на поцелуй. Продолжаю я еле слышно. Я сама виновата. Дальше, Саммер. Я рассказываю, как он повалил меня на диван и начал лапать. Как оставил мне засосы на шее, и как я просила его остановиться, но он не слушал. Потом позвонил ты, и, увидев твой звонок, он заявил, что обещал тебе какое-то видео и хотел вообще устроить прямую трансляцию. Начал называть меня крошкой и говорить, какой ты неудачник, раз не смог залезть ко мне в трусы. Боже, можно я не буду больше продолжать? Я закрываю лицо руками и прижимаюсь спиной к стене. Если тебе станет легче, то напоследок я хорошенько приложилась ему между ног. Нет, мне не легче. Лиам хлопает ладонью по стене рядом с моим плечом, и я вздрагиваю. «Извини». Он обнимает меня, и, уткнувшись лбом в его грудь, я начинаю плакать. «Я такая дура!» — всхлипываю я. «Мне стыдно, что я тебя не послушала. Очень!» «Это я виноват». Лиам нежно гладит меня по спине. «Знал, какой он мудак, и все равно отпустил тебя с ним. Хотел, чтобы ты сама в этом убедилась. Прости меня!» Ты не виноват. Я сама это все допустила. Зачем ты вообще к нему поехала? Не знаю. Он был таким обходительным и милым весь вечер. Рассказывал о своей семье. Я поехала к нему не с намерением целоваться и тем более трахаться, если ты об этом. Просто захотелось еще немного побыть в компании нормального парня. Я усмехаюсь. Я ведь действительно поверила, что нравлюсь ему. Но, видимо, на меня могут западать только старые извращенцы и молодые извращенцы. Во мне все видят лишь легкую мишень. Боже, Саммер! Лиам снова меня обнимает, заметив, что я опять готова расплакаться. Неправда это. Ты не мишень. И уж точно не легкая. Он проводит большим пальцем по моей щеке, вытирая слезу. Касается контура нижней губы, которую я прикусила, и я непроизвольно чуть приоткрываю рот. Его голубые глаза темнеют, а я начинаю задыхаться. Вот оно. Опять. То самое чувство, от которого внизу живота все сладко ноет и вибрирует. Я отвожу взгляд. «Он больше ничего тебе не сделал?» — спрашивает Лиам хрипло. «Не трогал тебя?» «Там». «Нет». «Тебе было больно?» «Немного». Признаюсь я, и Лиам снова меня обнимает. «Прости меня, крошка. Это все моя вина. И прости, что наорал на тебя вчера и дурой назвал. Блять, ты еще и ногу снова подвернула. Не ругайся, Лиам. И это не твоя вина». Он целует меня в лоб и медленно выдыхает. «Иди домой и отдыхай. Увидимся завтра утром». Я вижу по его глазам, что он что-то задумал, и мое сердце начинает бешено биться в тревоге. «Ты хочешь поехать к нему, да?» «Да, хочу». «Лиам, не надо. Он уже сполна получил». «Он все равно ни хера не понял. Я не могу это просто так оставить». «Конечно, можешь. Почему для тебя это так важно?» «Ты не заслуживаешь к себе такого отношения. Ты хорошая, Рит. И он посмел тронуть тебя, когда я ему запретил. Просто чтобы доказать мне, что ты такая же, как все». Он за это ответит. «Это уже дело принципа». «Пол сказал, что выгонит тебя, если ты еще раз его тронешь». Лиам усмехается. «Подслушивала, да? Плевать мне на Пола. Пусть делает, что хочет. А теперь иди». «Умойся и ложись в кровать. Ни о чем не волнуйся. До завтра». «Останься со мной. Пожалуйста». «Не могу, Саммер». Чмокнув меня в лоб еще раз, Лиам быстро уходит. Я тут же бросаюсь за ним на охую от боли и поднимаю правую ногу. «Чертова лодыжка!» Я кричу Харрису вслед и прошу его остаться, но он даже не оборачивается. Вызывает лифт, и через несколько секунд его уже нет. «Черт возьми!» Я ударяю кулаком в стену и стану. «Как же больно! Не хватало еще и запястья повредить!» Залетаю в квартиру, скидываю туфли и иду в свою комнату. Сталкиваюсь с Сашей по пути. Когда она видит выражение моего лица, ее широкая улыбка тут же исчезает. «Что случилось?» «Ну, Элиас оказался не таким хорошим мальчиком, как я думала». «Что это значит?» Он начал ко мне приставать, против моей воли. «Ты точно сейчас говоришь о милашке Элиасе?» «О да, он умеет быть тем еще милашкой». Усмехаюсь я, но мой голос дрожит. Саша замечает засосы на шее и прижимает руку ко рту. «Боже мой!» Она крепко меня обнимает. «Как ты? В порядке?» «Да, да». Я высвобождаюсь из объятий и обхватываю ее за плечи. «Саша, позвони Лиаму, срочно!» Он привез меня сюда и сейчас поехал к Элиасу. Не знаю, что он собрался с ним делать, но меня он совершенно не слушает. «Он же его прикончит!» Подруга хватает свой телефон и яростно тыкает пальцем по экрану. Включается громкая связь. Идут долгие гудки, затем вызов просто переключается на автоответчик. «Черт, придется Шеферу звонить!» Саша связывается с ним и в двух словах обрисовывает ему ситуацию. Не знаю, что ответил ей Пол, но нутром чую, он будет в ярости. «Пол знает, где живет Элиас. Сейчас съездит туда и позвонит мне», — говорит подруга, прерывая связь. И я киваю. «Мне кажется, он меня уже ненавидит». «Брось! Ты в этом не виновата! Черт возьми!» Саша хватается за голову. «Лиам ведь сегодня приезжал к нам практически сразу после того, как вы с Элиасом уехали». «Зачем?» Я смотрю на подругу, широко распахнув глаза. «Пытался выяснить у меня, куда вы поехали. А я ему не сказала. Черт, это я!» «Нет, ты не виновата». Пресекаю я ее попытку себя обвинить. «В этой сраной ситуации виновата только я, потому что Лиам предупреждал меня о Бейкере, а я не поверила». «Я даже не знаю, что сказать», — вздыхает Саша. «На твоем месте я бы тоже не поверила. Элиас всегда был спокойным и милым. Я просто в шоке, что он так с тобой поступил. Увижу его, сломаю ему все гребаные виниры. Ублюдок». Я усмехаюсь, и чтобы хоть немного отвлечься, ухожу к себе в комнату. Надо переодеться и принять душ. Скинув с себя промокшую от дождя одежду, я подхожу к зеркалу. Мне хочется плакать, когда я вижу два огромных багровых кровоподтека с правой стороны шеи. Выглядит ужасно. Как я завтра пойду с этим на занятия? Это вообще получится замаскировать? В душевой кабинке сажусь прямо на пол, обхватывая себя за колени. Включаю горячую воду и плачу. Слезы не приносят мне облегчения, а лишь слегка ослабляют противный комок в горле. Больше всего меня сейчас беспокоит Лиам и то, что он может сделать с Элиасом. Он же его убьет. Нет. Конечно, нет. Я даже думать о таком не буду. Надеюсь, Пол успеет быстро до них добраться. Это и в его интересах тоже. Неужели Элиас действительно хотел меня использовать только на зло Лиаму? Остановился бы он или довел свое гадкое дело до конца. Я больше склоняюсь ко второму варианту. И мне хочется тут же подбежать к унитазу и выплюнуть все внутренности наружу. Не могу поверить, что Элиас оказался таким лицемерным. Я закрываю лицо руками и сжимаю зубы. Из глаз вновь текут злые слезы, которые я не в силах остановить. Если бы не Лиам и его настойчивые звонки весь вечер, я бы там просто пропала сегодня.